смертельно разочаровав и обидев своего собеседника. Как я вскоре понял, разговор, в котором оттачиваются и проверяются выношенные мысли, внезапно возникают новые, был для Маршака формой творческого труда и такой же внутренней потребностью. Было для него немедленное чтение вслух всего им написанного. Привычка к коллективному обсуждению, проверки не только на глаз, но на слух своей и чужой работы родилась у него, возможно, еще в годы редакторской деятельности в Ленинграде, да так и осталась на всю жизнь. «Голубчик, давайте почитаем стихи. Я тут кое-что написал за последние дни. Вам не будет скучно?» — сказал он в первую же нашу встречу и стал ворошить бумаги на столе, разыскивая нужную рукопись. Он раскрывал какие-то папки, вытаскивал наугад листки и от нетерпения никак не мог найти того, что хотел. В досаде на свою беспомощность нажимал кнопку звонка, приделанного к его письменному столу, вызывая своего секретаря и домоправительницу Розалию Ивановну, ту самую строгую женщину, которая встретила меня в коридоре, и, не дождавшись немедленного ответа, звонил снова, с силой давя на кнопку и еще крича вдогонку, чтобы усилить действие звонка. «Ну где же вы пропали, Розалия Ивановна?» «Да что вы трезвоните? Я давно здесь, Самуил Яковлевич!» — говорила Розалия Ивановна, возникая на пороге, и мгновенно находила потерянную в хаосе стола рукопись. Маршак склонялся над столом, подносил листочки к самым глазам и начинал читать новые переводы из Блейка или оригинальные свои стихи. После каждого четверостишия он близоруко взглядывал на меня, как бы проверяя реакцию слушателя, и быстрыми вопросами лишь поощрял к высказыванию. «Правда, мужественно, милый, а это дошло?» Должен сознаться, меня поначалу немножко обижало это его слово. Почему он думал, что его стихи могут не дойти до меня? Но узнав Маршака ближе и привыкнув к нему, я понял, что в его нетерпеливом возгласе не заключалось по существу ничего обидного. Спрашивая так, он волновался и за себя. Удались ли ему на этот раз стихи настолько, чтобы читатель, слушатель вполне понял его? Я счастлив, что слышал в чтении Маршака многие только что написанные им строфы. В частности, те четверостишие и восьмистишие, которые он назвал потом лирическими эпиграммами. Но я не мог лукавить, и в иных случаях говорил: «Самуил Яковлевич, это мне кажется послабее». Он огорчался, потухал, иногда начинал сердиться. «Да, а это самое важное для меня четверостишее», — говорил он голосом, в котором слышалось страдание. «Вот вам не понравилось, а ведь здесь самая дорогая для меня мысль». В первый раз, когда это случилось, я был страшно смущен своей глухотой, невосприимчивостью и почувствовал, что проваливаюсь, погибаю в его глазах. Самое важное, самое дорогое, а я не оценил, не понял. Но когда я услышал то же и о другом, и о третьем стихотворении, я догадался, что все только что написанное им было для него в эту минуту особенно важным, и уже не боялся прямо говорить о том, что мне нравилось меньше или вовсе не нравилось. Среди последних лирических эпиграмм Маршака есть такая: «Немало книжек выпущено мной, но все они умчались, словно птицы, и я остался автором одной последней недописанной страницы». К новорожденным своим строчкам Маршак относился с материнской ревностью и нежностью. Прочтя вслух свое стихотворение, он нередко передавал рукопись мне и требовал, чтобы его прочитал я, и почти всегда, не удовлетворившись моим чтением, сам читал уже в третий раз, словно проверяя и взвешивая на незримых весах каждое произнесенное слово. Первая встреча с Маршаком ошеломила меня. Столько разговоров о литературе, поэзии, блестящих наблюдений, острых характеристик, несношенных слов. И все это для меня одного. Мне казалось, что я попал на этот пир мысли.